Не стоит о нем особенно и убиваться, Вера Алексеевна. Подленькой души был человек, гнусные интриги плел против Анатолия Михайловича. Мне ваш муж сейчас показал письмо, только что полученное от Куропаткина. Оказывается, этот самый Макаркин ни много ни мало требовал подчинения ему крепости и вашего супруга. Подумайте, какая наглость! — возмущался генерал. — Хотя Куропаткин своевременно обо всем узнал и разбил все эти козни. Но все же в письме предупреждает Анатолия Михайловича, чтобы он с этим самым гнусным самотопом держал ухо востро и палец бы ему в рот не клал. Вот уж не ожидал от него такой низости. Из-под тишка за спиной требовать подчинения себе крепости. Чтобы крепость, сухопутная армия подчинялась какому-то адмиралу, который эскадрой командовать как следует не умеет. Выйдет в море. И как только завидит японцев, сейчас же бежит под защиту крепостных батарей. Уж подлинно не стоит особенно горевать о его смерти, — возмутилась генеральша. — Да что я вас держу в передней? Пройдемте хотя бы в столовую, там уж почти прибрано. Рассказывайте же по порядку, как и что произошло, — просила Вера Алексеевна. — Вышлет наши галоши в море. Прогулялись малость, да тут откуда ни возьмись появился тога. Ну, у Макаркина, конечно, со страху душа ушла в пятки, и он утек в Артур. Тога за ним. Тут что-то произошло. И против электрического утеса Петропавловск взорвался и утонул. Петропавловск погиб. Один из лучших наших броненосцев. Весьма тяжелая утрата для нашего флота. И так нам на море не везет, а тут еще вдруг потеряли самый большой корабль. Я, матушка Вера Алексеевна, думаю, что это скорее счастье для нас, чем несчастье. Чем скорее мы от этих галош избавимся, тем это будет лучше. Толку от них никакого. Только в порту стоят да моряки на берегу пьянствуют, а стоит государству дорого. И воображают о себе не весь что. Николе угоднику рублевую свечку поставлю, когда последние наши дырявые галоши отправятся на дно морское. Пока цела наша армия, нам никакие епошки не страшны, а без флота мы и обойти и сможем. Но кроме Макарова, верно, погибло еще много народу. Бедные матросики, как мне их жаль. Да, погибло свыше 600 человек матросов и 30 офицеров. Да и тут виден господень перст, великий князь. Кирилл Владимирович, бывший на броненосце рядом с Макаровым, спасен и уже доставлен на берег без раны и контузий, он получил только общее потрясение. Велик Бог земли русской! Да не оставит он нас и дальше своей благостью, набожно крестясь, — проговорила Вера Алексеевна. Надо сейчас же одеваться и ехать с поздравлением их к князю, а затем в церковь отслужить по этому случаю молебен и поблагодарить Господа Бога за великую его милость к нам. — Ума у вас палата, матушка Вера Алексеевна! Нам с Анатолием Михайловичем и в голову не пришло о молебстве, обо всем подумали, а об этом забыли. — Бог прежде всего! — наставительно проговорила Вера Алексеевна. — Нужно отслужить торжественный благодарственный молебен с салютом в присутствии всего гарнизона, а телеграмму-то об этом государю уже послали? — Послали, матушка. Дмитриевский сочинил столь трогательную и верноподданническую, что даже слеза прошибает, когда читаешь. Новый звонок возвестил о прибытии самого Стесселя. — Ты уж здесь, — удивился он при виде Никитина. — Вот уж действительно пострел везде поспел. Не мог не известить Веру Алексеевну о столь радостных событиях, как гибель самотопа и спасение великого князя. Слыхала? — Какой гусь оказался этот Макаров? — обратился Стессель к жене, — а ты еще всегда за него заступалась. — Истинно говорят, что из хама не сделаешь пана. Нехорошо говорить дурно о покойнике, но нельзя не сказать, неблагородный был человек, — сокрушенно ответила генеральша. Теперь нужно немедленно переодеться в парадную форму и ехать на вокзал, где в своем поезде находится сейчас великий князь, — начал Стессель. — Анатоль, нужно отслужить тотчас же молебен о спасении князя. Да, да, Анатолий Михайлович, совсем мы с тобой это упустили из виду. Давай сейчас приказ по гарнизону набросаем и срочно разошлем в части, — поддержал Никитин. Не жена у тебя, а золото, ума палата, не нам с тобою чита. Вера Алексеевна, пожалуйте вашу ручку, восторгаюсь, потрясен. Пока мне там парадные причиндалы приготовят, мы с тобой, Владимир Николаевич, приказ настрочим, — решил Стессель и перешел с Никитином в свой кабинет. Через четверть часа, когда Вера Алексеевна зашла туда, оба генерала с торжеством показали ей уже написанный приказ. — Ты, Верунчик, послушай, может, мы что-нибудь опять пропустили? — попросил жену Стессель. Приказ по крепости Порт-Артур, номер 291, 31 марта 1904 года, пункт 1. Во знаменование чудесного спасения его императорского высочества великого князя Кирилла Владимировича при гибели броненосца Петропавловск, 31 сего марта в 9:30 утра приказываю в гарнизонной церкви отслужить в 3 часа дня благодарственный молебен с провозглашением многолетия всему царствующему дому. Пункт 2. От всех частей гарнизона к 14:30 дня выслать по взводу в 30 рядов при офицере для присутствия на богослужении. Пункт 3. Всем свободным от службы, господам генералам, штабс и обер-офицерам также прибыть на молебстве. Пункт 4. Распоряжением командующего 4-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады полковника Ирмана обеспечить производство салюта во время провозглашения многолетия царствующему дому в 21 выстрел. Пункт 5. Форма одежды парадная. Пункт 6. Общее наблюдение за порядком возлагаю на исполняющего должность штаб-офицера для поручений при мне ротмистра Водягу. Ну? — Как ничего не пропустили? — спросил жену Стессель. — Как будто все в порядке. Надо только приказ поскорее разослать по частям, — ответила Вера Алексеевна. — С нарочными, с конными, вестовыми отправлю, — поспешил заверить ее генерал. Не прошло и получаса, как запряженная парой серых жеребцов коляска Стесселя подкатила к стоящему на запасных путях поезду великого князя. Из коляски вышла разодетая Вера Алексеевна в сопровождении мужа и Никитина в полной парадной форме. В вагоне-салоне, служившем приемной князя, их принял брат Кирилла Владимировича Борис в гусарской форме, совсем еще юноша, но уже с мешками под глазами, бледный и невыспавшийся.